Глава пятая. Жасмин. Из покоев хозяина я вылетела как ужаленная, но вовсе не из-за страха. Что-то Хир одумается и вместо обещанного желания отлупит меня по наглой заднице за дерзкие речи и нахальство. По возрасту он был минимум вдвое старше, а по положению... Ой, мамочки! Запоздала, сообразив, что сильно рисковала, я нервно хохотнула и, сжав свои сокровища, поспешила вернуться в крыло персонала. Желание. Он пообещал исполнить одно заветное желание, а я впервые всерьез растерялась. Оказалось невероятно сложно вот так сходу назвать, чего я хочу больше всего. Образование, защиту, достойную работу, хорошего жениха или еще проще деньги? Ну уж нет. Тратить уникальный шанс на всякую глупость я не собиралась. К тому же Тахир дал время на раздумья и позволил прийти к нему с решением, когда я сама этого захочу. Вспоминая наш странный диалог, больше напоминающий перепалку, я снова рассмеялась. В голове не укладывалось. Почему большинство сотрудников так опасались личной встречи с Тахиром? Мне он показался добрым, справедливым и совсем не высокомерным. Странно, что он скрывал свой статус, но причины меня вовсе не интересовали. Со слов некоторых коллег, у хозяина этот отель был не единственным. А кроме того, Тахир владел внушительной компанией, занимался серьезным бизнесом, скупал дома и машины, а львиную долю дохода тратил на благотворительность. Богатый, добрый, щедрый. И, судя по всему, одинокий. Что-то не складывалось. Да и не верилось, что такой мужчина, дожив до первых седин, не смог устроить свое личное счастье. Хотя, откуда мне знать, был ли он женат и сколько жен ожидало его возвращения из очередной деловой поездки. Свернув в коридор, я шла медленно и глубоко задумавшись. Я абсолютно не заметила, что мне навстречу кто-то спешит. «Дочка, ну что же ты?» Налетев злой фурии, упрекнула мама и, схватив меня за предплечье, чувствительно встряхнула. «Я ищу, а тебя нигде нет, чуть с ума не сошла, где ты была?» «Относила ужин важному гостю», предусмотрительно скрыв личность постояльца, ответила я, а мама дотошно оглядела меня и нахмурилась. «А что за наряд, с кем ты была, Жасмин, только не ври мне?» «У Ирады спроси, она поднос собирала». Высвободившись из ее хватки, фыркнула я и, поджав губы, проворчала. «И вообще, что за недовольство и паника? Переоделась в то, что дали, чтобы не щеголять перед гостем в танцевальном костюме. Волосы даже покрыла и... И где же поднос?» Подозрительно прищурившись, поинтересовалась мама. А я закатила глаза и протяжно вздохнула. «Гость попросил оставить. Не стоять же мне над ним, пока он ужинает». «А, вот и правильно!» Заметно расслабившись, кивнула мама и, покачав головой, пожаловалась. «Я уже такого себе надумала, даже не представляешь. На танец ты не вышла, и я запаниковала». «Ой!» Вспомнив про пропущенное представление, пискнула я и, остановившись, пролепетала. «Сильно ругались, я не специально думала, что успею, но...» «А, даже не заметили!» Отмахнулась мама и, улыбнувшись, добавила. «Там, кроме тебя...» Есть кому гостей отвлечь. Да они уже вдоволь развлеклись и даже заметно утомились. Кое-кто давно по своим номерам разошелся, остались самые стойкие. «Значит, можно немного поспать», — зевнув, мечтательно протянула я, но мама покачала головой. «Нет, нам надо домой, иначе отец опять рассердится». «Он мне не отец», — отчеканила я и, стиснув зубы, возмущенно засопела. «Дочка, не надо так!» — заворковала мама и, воздев руки к небу, пробормотала. «Благодари Аллаха, что послал нам кормильца и достойного защитника!» «Ну-ну!» — буркнула я и, не желая обсуждать отчима, поинтересовалась. «А что за срочность? Я устала, а завтра пятница. Успеем домой утром. Отправимся сразу после завтрака». «Нет, возвращаемся немедленно!» Отрезала мама и, поправив платок, все же созналась. «Латифа с малышом у нас погостят, Ее муж за товарами уехал, а одной ей сложно и скучно. Эх, чую, вместо долгожданного выходного меня веселье ждет. Не сдержавшись, огрызнулась я и, встретив осуждающий взгляд, развела руками. Ну а разве нет? Опять ночь напролет мелкого нянчить, пока обожаемая сестричка объедаться и жирные бока отлеживать будет. Ах, родишь, поймешь. Приняв строгий вид, назидательно отзеркалила мама и, покачав головой, принялась жаловаться заунывным тоном. «И в кого ты, такая неблагодарная-то, выросла? Отчим столько для тебя сделал, а ты нос воротишь. Да и Латифа тебя любит, как родную». «Ага, а эксплуатирует, как приблудную», — передразнила я и, чувствуя, что вот-вот взорвусь, ускорила шаг, бросив через плечо. «Дай мне 5 минут, переоденусь и пойдем». Пока переодевалась и относила поварихе позаимствованные вещи, довела себя до высшей точки кипения. Я знала, чем обернется приезд сводной сестры. И все бы отдала, чтобы не появляться дома, пока Латифа гостит там со своим новорожденным сыном. Она была всего на пару лет старше меня, но к ней всегда относились как к младшей. Любимица отчима не отличалась покладистостью, послушанием или острым умом, но могла легко раздуть скандал на пустом месте, придумать, чем я провинилась, или вытребовать любую вещь, лишь бы та не досталась мне. В итоге у нее был полный шкаф шмоток, а я донашивала одежду за мамой. По мере возможности Латифе дарили украшения и духи, обещая купить все то же самое и мне, но в следующий раз. Надо ли говорить, что этот «следующий раз» не наступал даже при весомом поводе? Переняв отношение своего папочки, ко мне Латифа относилась как к досадной помехе, а в лучшем случае как к прислуге. Унижала и обижала, причем не только за глаза, но и в присутствии родителей. Отчим поощрял свою кровиночку, а мама смиренно молчала, боясь перечить мужу. Причин не появляться дома я имела предостаточно. И могла бы соврать, что подменила кого-то из коллег, но... Свое недовольство отчим мог выместить на маме, и это я допустить не могла. Каждый вечер машина, выделенная управляющим для служебных целей, развозила сотрудников, отработавших свои смены, поэтому добираться домой по темноте самостоятельно нам с мамой не пришлось. Поселок, где мы жили, находился совсем недалеко от отеля, но нас всегда высаживали на перекрестке. А дальше приходилось топать не менее 2 километров по утрамбованной дороге, нагретой за день палящим солнцем. Встревоженная дорожная пыль оседала на длинном подоле платья, щедро покрывала сандалии и просачивалась везде, где могла. Уставшие и голодные домой мы добрались уже к полуночи. Но, как всегда, никто не встретил нас ужином или хотя бы добрым приветствием. «Назира, где тебя шайтан носит?» Услышав, как хлопнула дверь, заорал отчим. И, выглянув в крохотную прихожую, скривился. «А, ну все ясно. Опять птаха перед гостями порхала». «А, Халид, ты ужинал?» Пытаясь сгладить назревающий скандал, спросила мама и, распутав узлы платка, дополнила. «Или Латифа что-нибудь сготовила?» «Мам, ну какую готовку?» запричитала сводная сестра, появившаяся из кухни, и, смерив меня презрительным взглядом, пожаловалась. «Малой не спит, а я уже с ног валюсь!» «О, страдалица ты наша!» Прицыкнув языком, притворно заохала я и, скинув сандали, усмехнулась. «Кто же знал, что младенцы орут, не слазят с рук и иногда мучатся коликами? Ах, ну да, я вспомнила. Ты же с братьями ни дня не сидела. А я с лихвой в няньках намучилась». «Ну вот и займись, раз такая опытная!» Огрызнулась Латифа и, шагнув ближе, сунула мне в руки недовольно кряхтящий сверток. Тут же развернулась и, покачивая располневшей попой, направилась в нашу комнату. Вернее, в мою комнату, которую, судя по всему, снова отдали важной гости, не спросив моего согласия. «Эй, ты куда?» Провожая ее растерянным взглядом, возмутилась я, но мама нахмурилась и, шикнув, качнула головой. «Посиди с малышом, а я пока что-нибудь сготовлю». «Ну, мам, мы же работали, устали и...» Жалобно протянула я, но в ответ услышала давно знакомую фразу. «Терпи, пташка моя, будь покладистой, и однажды тебе воздастся».